Стараясь избавиться от неприятного чувства, Ван заставил себя побыстрее доснять всю пленку и к обеду уже был дома. Жена с сыном ушли на прогулку и вернутся не скоро. Обычно Вану не терпелось сразу проявить отснятую пленку, но сегодня настроение было не то. После легкого обеда он прилег вздремнуть. Поскольку ночью он спал плохо, то проснулся только часов в 5. Вспомнив о пленке, Ван отправился в чулан, приспособленный под темную комнату. Когда пленка была проявлена, он начал просматривать кадры. Стоит ли какой-нибудь из них того, чтобы его напечатать? И на первом же увидел нечто странное. На снимке изображался скверик напротив большого торгового центра. В самой середине негатива виднелся ряд крохотных белых значков, которые при ближайшем рассмотрении оказались цифрами. 1200, 00, 00. На следующем кадре тоже были цифры. 1199, 49, 33. На третьем — 1199, 40, 18. Фактически каждый кадр содержал такие числа. На последнем, 36-м, значилось 1194, 16, 37. Первой мыслью Вана было, что что-то случилось с пленкой. Лейка М2 1988 года выпуска, которой он пользовался, была пленочным фотоаппаратом старой конструкции, так что никаких цифр, например, дату, печатать на пленке не умела. Из-за высокого качества объектива и безукоризненно отлаженного механизма этот фотоаппарат считается великолепной профессиональной камерой даже в наш цифровой век. Еще раз просматривая негативы, Ван обнаружил и другую странность. Цифры будто специально приспосабливались к изображению. На черном фоне цифры были белые и наоборот, для максимального контраста. К тому времени, когда Ван снова дошел до 16-го кадра, сердце его уже колотилось как бешеное, а по спине полз холодок. Этот снимок изображал мертвое дерево у древней стены, испещренное белыми и черными пятнами. И такой фон создавал трудности, и черные и белые цифры будут одинаково плохо видны. И что же? На этой картинке числа выстроились вертикально, следуя изгибам древесного ствола. Ряд белых цифр извивался на темной коре мертвого дерева, точно ядовитая змея. Ван принялся анализировать математические закономерности чисел. Сначала он думал, что это некая порядковая нумерация, но разница между числами была не одинаковая. Потом предположил, что числа выражают время — часы, минуты и секунды. Он достал свой журнал съемок, куда педантично заносил время каждого снимка с точностью до минуты, и обнаружил, что разница между двумя последовательными кадрами соответствует разнице во времени между щелчками затвора. Это был обратный отсчет. Он начался с 1200 часов. Сейчас оставалось около 1194 часов, то есть меньше 50 дней. Сейчас? Нет, в момент, когда я сделал последнюю фотографию. Интересно, отсчет продолжается? Ван вышел из чулана, заправил в лейку новую кассету с пленкой и пустился фотографировать все подряд. Даже вышел на балкон и сделал несколько снимков на свежем воздухе. Прикончив пленку, он вынул ее и вернулся в темную комнату. На проявленных негативах, словно призраки, опять красовались цифры. На первом кадре значилось 1187-27-39. Разница точно соответствовала отрезку времени, прошедшему между последним кадром предыдущей пленки и первым нынешней. На остальных негативах числа последовательно уменьшались на 3-4 секунды. 1187-27-35, 1187-27-31, 1187-27-27, 1187-27-24 точно соответствуют интервалам между щелчками затвора. Отсчет продолжался. Ван опять зарядил в камеру новую пленку. Он щелкал беспрерывно, иногда даже не снимая крышку с объектива. Как раз в тот момент, когда он вынимал пленку из аппарата, вернулись жена с сыном. Прежде чем уйти в темную комнату, Ван заправил в лейку свежую пленку и вручил камеру жене. «Вот, окажу услугу. Снимай, пока пленка не закончится». «Что снимать?» — переполошилась жена. Ван никому не позволял пальцем притронуться к своему драгоценному фотоаппарату. Правда, ни жена, ни сын никогда не проявляли особого желания это сделать. В их глазах допотопная лейка была просто старьем ценой более 20 000 юаней. «Неважно. Просто щелкай все подряд». Ван сунул камеру жене в руки и собрался нырнуть в чулан. «Ну ладно. Дуду, может, давай тебя пофотографируем?» Жена направила объектив на сына. Вану вдруг представилось лицо сына, пересеченное рядом потусторонних цифр, словно клеймом палача. «Нет, только не его. Снимай что-нибудь другое». Затвор щелкнул. Жена сделала первый снимок. «А почему не нажимается опять?» — спросила она. Ван показал ей, как перевести кадр. «Ты должна делать это после каждого снимка», — сказал он и ушел в темную комнату. «И зачем эти сложности?» Жена Вана, врач, не понимала, что за блажь цепляться за этот дорогущий, но устаревший аппарат, когда существуют цифровые камеры с разрешением в 10, а то и в 20 мегапикселей, да еще и пользоваться черно-белой пленкой. Проявив третью пленку, Ван посмотрел сквозь нее на красную лампочку. Сверхъестественный обратный отсчет продолжался. Цифры были на всех кадрах, в том числе и на тех, что снимались с закрытой крышкой. 1087-1906, 1903, 1859, 1856. Жена постучала в дверь и сообщила, что задание выполнено. Ван высунулся из чулана и, взяв у жены фотоаппарат, дрожащими руками извлек кассету и, игнорируя озабоченный взгляд супруги, нырнул обратно в чулан и захлопнул за собой дверь. Он так спешил, что заляпал реактивами весь пол. Вскоре проявка завершилась, и Ван закрыл глаза, молясь про себя: «Пожалуйста, не появляйтесь больше. Я не хочу, чтобы настал мой черед». Он навел на снимке увеличительное стекло. Цифр не было. На негативах отображался только интерьер квартиры и больше ничего. Под неумелой рукой жены картинки вышли немного смазанные, однако это были самые прекрасные фотографии, которые Иван когда-либо видел. Весь в поту, он вышел из темной комнаты и с облегчением выдохнул. Жена возилась на кухне, сын играл в детской. Ван опустился на софу и, немного успокоившись, принялся обдумывать происходящее, стараясь найти ему рациональное объяснение. Первым делом он отмел возможность того, что числа, точно отмечавшие промежутки времени между щелчками затвора и выказывающие признаки чьего-то расчетливого вмешательства, были заранее отпечатаны на пленке. Нет, они возникали там в процессе фотографирования. Но как? Может, в аппарате поломка? А может, кто-то без ведома Вана встроил в камеру какой-то механизм? Ван снял объектив, разобрал камеру и внимательно изучил все компоненты с помощью увеличительного стекла. Он не обнаружил не только каких-либо изъянов, но даже пыли. Затем ему пришло в голову, что раз числа есть и в тех снимках, которые были сделаны с закрытой крышкой, то источником света могло послужить какое-то проникающее излучение. Но где находится его источник? Как удалось направить лучи точно в объектив? И разве это возможно чисто технически? По крайней мере, при нынешнем уровне развития техники осуществить такое могла бы только какая-то сверхъестественная сила. 1186-34-13, 34-02, 33-46, 33-35. Желая убедиться, что жуткие цифры исчезли, Иван зарядил в лейку еще одну кассету и снова начал снимать все подряд. Но после проявки его кратковременная радость улетучилась. Ему показалось, что он сходит с ума. Отсчет возобновился. Судя по числам, он никогда и не останавливался. Просто его не было на снимках, которые сделала жена. Ван вылетел из темной комнаты и кинулся к входной двери. Выскочив на лестничную площадку, он заколотил в двери соседа, профессора Джана. «Профессор Джан, у вас есть фотоаппарат? Не цифровой, а обычный, с пленкой?» «Такой профессионал, как вы, хочет одолжить у меня фотоаппарат? Хм, а что стало с вашей замечательной камерой? У меня только цифровая мыльница. С вами все в порядке. Вы так бледны. Будьте добры, дайте мне ее». Джан ушел и вернулся с мыльницей, обычным цифровым кодеком. «Вот, пожалуйста, в ней есть кое-какие кадры, можете их смело удалить». «Спасибо!» Ван схватил камеру и понесся домой. Собственно, у него были еще три фотоаппарата с пленкой и один цифровой, но он думал, что лучше будет одолжить камеру у кого-то другого. Однако, взглянув на лейку, лежащую на софе, он решил заправить в нее новую пленку, а соседский кодек протянул жене, накрывавшей на стол. «Быстро сделай еще несколько снимков, как раньше». «Да что с тобой? Только посмотри на себя. Ты заболел?» «Не обращай внимания, фотографируй». Жена поставила тарелки на стол и подошла к Вану. В глазах ее светились беспокойство и страх. Ван сунул кодек шестилетнему сыну, как раз начавшему есть. «Дуду, помоги папе. Нажми на эту кнопочку». «Правильно, вот так. Это один снимок. А теперь нажми еще раз. Это второй. Продолжай нажимать, фотографируй все, что хочешь». Малыш учился быстро. Игрушка ему понравилась, он бойко защелкал кнопочкой. Ван развернулся кругом, взял с софы лейку и тоже начал снимать. Отец и сын щелкали затворами, как сумасшедшие. Молниями сверкали вспышки. Жена Вана, не знавшая, что и подумать, расплакалась. «Ван Мяу, я понимаю, в последнее время у тебя страшный стресс. Но, пожалуйста, ты же не...» Ван заполнил всю пленку в лейке и выхватил у сына цифровую камеру. На мгновение он задумался, а потом ушел в спальню, подальше от разволновавшейся жены, и сделал несколько снимков с помощью кодека. Боясь смотреть на экран, он пользовался видоискателем, хотя и сознавал, что все равно очень скоро придется взглянуть правде в глаза. Ван вынул кассету из лейки, вновь нырнул в темную комнату, запер дверь и принялся за работу. Проявив пленку, он стал внимательно изучать негативы. Пальцы дрожали, поэтому лупу пришлось держать двумя руками. Отсчет продолжался. Ван выскочил из темной комнаты, схватил цифровой кодек и уставился на экран. На кадрах, которые снял его сын, цифр не было. На тех, что сделал он сам, отсчет продолжался и был синхронизирован с числами на пленке из лейки. Итак, он пользовался разными фотоаппаратами, что позволяло исключить из числа возможных объяснений проблемы с пленкой или камерой. Но, попросив жену и сына делать снимки, Ван получил еще более странный результат. Обратный отсчет проявлялся только на тех кадрах, которые отснял он сам, и больше нигде. В отчаянии Ван сгреб проявленные пленки. Те были похожи на зловещий клубок змей, на охапку веревок, запутавшихся в узел, который невозможно развязать. Он понимал, что решить эту проблему собственными силами не в состоянии. К кому же обратиться? К бывшим однокашникам по университету или коллегам по институту? Бесполезно. Все они, подобно ему самому, были людьми с техническим складом ума, а Ван подспудно сознавал, что корни его проблемы лежат гораздо глубже. Он подумал о докторе Дин И, но тому сейчас не до чужих забот. Наконец он вспомнил о рубежах науки. Члены общества были истинными мыслителями, умами, открытыми для новых идей. И он набрал номер Шэнь Юйфэй. «Доктор Шэнь, у меня проблема. Мне нужно увидеться с вами». «Приезжайте», — откликнулась Шэнь и повесила трубку. Шэнь не отличалась разговорчивостью. Кое-кто в рубежах науки в шутку называл ее Хемингуэем в юбке. Ван не знал, как расценивать то, что она сразу согласилась увидеться с ним, даже не спросив, в чем дело. Он не мог решить, радоваться ему или тревожиться еще больше. Затолкав спутанный клубок фотопленок в сумку и прихватив цифровую камеру, Ван под перепуганным взглядом жены вылетел из квартиры. Он мог бы поехать на своей машине, но ему не хотелось оставаться одному в вечернем городе, пусть освещенном множеством огней. Поэтому он вызвал такси.